Глава 4. Наташа. Каким образом меня пронесло в машине, не представляю. Альфа проглотил мой выпад. Почти. Посмотрим, в числе или нет. Честно, я не просто удивилась, а именно в осадок выпала от такой наглости. На что он намекает? Он даже не в моем вкусе. Указывать он сможет мне лишь в том случае, если окажется истинным или возглавит стаю, в которой мне придется жить. Такую свинку Луна мне не подложит, уверена. В отель вернулась очень поздно, чтобы первой позвонить родителям. Судя по выдохнувшей охране, доложить об инциденте они еще не успели. И тут я задумалась, стоит ли вообще рассказывать. С одной стороны, сыграю на опережение и очищу совесть, если нахал позвонит папе. С другой стороны, подставлю всю охрану. С волков три шкуры спустят. Они не заслужили. Условились же, что я сплю в номере. Ребята и поверили. До того я ведь всегда держала слово. Сейчас же пошатнуло их доверие. Сложно. Оставлю решение вопроса до утра. Пока полистаю галерею и напишу брату. Он тот еще полуношник. Я. Привет. Не спишь? Галочка доставки появилась. Значит, еще не спит и держит интернет включенным. Отлично. Велик шанс, что ответит. Почему-то сейчас очень хочется услышать что-то хорошее. Особенно если учесть, что, смотря на фотографии Ильи, уже не испытываю того дикого восторга, что был раньше. Ничего не понимаю. Силуэт размывается, и перед глазами появляется незнакомый Альфа, имя которого крутится на языке, но вспомнить не могу. Дан. Привет, бутончик. Чего это моя любимая сестренка не спит еще? Читая привычное приветствие, на губах появляется улыбка. Только он так меня называет. Все волчицы в нашей семье имеют чисто цветочный запах. Но только меня Богдан выделяет из всех. Я действительно его любимая сестренка, косяки которой он брал на себя, за который носился больше, чем за остальными. Откровенной могу быть только с ним. Даже с мамой не столь активно делюсь переживаниями. Я. Не спится. Как ты там? Сообщение моментально прочитано, поэтому не спешу покидать диалоговое окошко. Дан. О, у нас весело. Никак до Илюхи не можем достучаться. Чувствую, в полнолуние нас ждет сюрприз. Я не гадалка, но вещаю. Нашел друг истинную. И кто сказал, что день должен завершиться на позитивной ноте? Всего в сегодняшнем дне слишком. Особенно сложных решений, которые надо принять, а завтра взвесить на свежую голову. Правда, не уверена, что что-то изменится. Дан. Чего молчишь? Смотри, а то я буду пугать тебя заспанным голосом. Уверена, что хочешь его слушать. Хитрый смайл. Я. Да вот думаю, знаешь ты или нет. Дан. Ну, если спросишь, смогу сказать, в теме или нет. А так, не угадаю при всем желании. Я. Не помнишь, как зовут Альфу, что живет в Альбионе? Я сегодня случайно с ним пересеклась. У него энергетика вообще дикая. До сих пор в шоке. Хотела по имени поприветствовать и поняла, что забыла. Когда-то давно, когда к нам прилетал Азиз Курт, слышала мельком разговор, что если бы не этот альбионовый волк, его пара могла бы пострадать. И хорошо, если просто пострадать. В тот день прозвучало нужное имя. Однако в сознании оно окутано туманной дымкой. Дан. «О, ты с Ником пересекалась? Везучая. Сам сколько раз ездил, не мог поймать волчару. Он крутой мужик. Только ты это... Держись от него подальше. Запаха у тебя хоть и нет, а вот силу он может запомнить. Я хочу, чтобы мой бутончик подольше был один, чтобы вырос и в полную силу зацвел. А потом уже амуром подвергся». «Точно, Ник. Я же еще тогда подумала, что мы похожи. Две буквы «Н». Ну ладно, сейчас некогда вдаваться в воспоминания, надо скорее перестать смеяться. Как можно устоять от Тона Дана? Вроде и братскую заботу проявил, строго погрозив пальчиком, но больше рассмешил. После такого восхищенного начала уже не воспринимается строгое напутствие. Я. Хорошо. Просто Ник? Или есть полное имя? Ты же у нас тоже не Дан? Дан. Николас Плат. Над, я серьезно. Если встретишь, лучше убегай. В нем, по словам ребят, силы немерено. Лично не знаю, не проверял, но не стоит рисковать. Ты у нас самое особенное. Не хочу, чтобы он рассмотрел это так рано, во всяком случае. Особенное. Как же. Плакса. Девочка-эмоция, вечно витающая в облаках и не знающая, чего хочет от этой жизни. Волчица, которая подстраивается под окружающих, даже если внутренне и не хочет. Тряпка я. Ну да, если так, то особенная. Да у нас Настюшка, и та серьезнее, хотя она младше меня на 6 лет. Я. Нечего рассматривать, Дан. Я просто дочь Альфы, не более того. Сообщение прочитано, но карандаш не бегает. Странно. Блин, он звонит. 3 гудка, и я все же нажимаю на зеленую трубку. Так, Бутончик, я сейчас чего-то не понял. Что за упадническое настроение? Ты не просто дочь Альфы. Ты самая искренняя среди всех. Наш Бутончик можно читать как открытую книгу, и это неплохо. Слишком долго волки держали все в себе, наступали себе на горло, делали больно другим для достижения как общих, так и личных целей. С тобой так не получится. Если кто-то сделает тебе больно, то ему сразу станет паршиво. Твой взгляд чистый и искренний в своих эмоциях. Любого поставит на колени. Не давая ничего ответить, Богдан все еще продолжает. Если переживаешь о физическом преимуществе, то глупо. Твоя сила еще не проснулась. Мы все это чувствуем. Да, не понимаем, почему она дремлет так долго, но природе виднее. Все происходит вовремя, не торопись. Справься с одним, тогда и второе получишь. Как ты красиво замаскировал слово «плакса». Не смогла сдержаться и шмыгнула носом. Да, я плачу. Потому что, услышав голос самого близкого человека, так жалко себя стало. До мозга наконец дошло, что могло бы случиться, не вмешайся Николасу клуба. Не болтала бы Надка Белозарова с братом, а... Нет, не хочу даже думать об этом. Чур меня. А слова про особенность скорее усмешка, чем утешение, хоть старшенький и не понимает этого. Со стороны все смотрится так. Ты обиделась, тебя пожалели. Ты всегда для всех ранимая кнопка, которую надо только радоваться, чтобы не выворачивала наизнанку слезами. И все стараются не трогать как раз для того, чтобы не видеть жалкую волчицу и не умеющую контролировать собственные чувства. Вот как происходит на самом деле. Это не сила, это слабость. Может, я и ошиблась? В крови гуляет юношеский максимализм. И все не так страшно, но почему-то в данную минуту так жалко себя стало. Над, не плачь. Лучше бы я не выбивала у отца разрешения на эту поездку. Пока ты была дома, было лучше. Это тебя одногруппницы так взвинтили? Подруги, что подрывают самооценку, не подруги, Бутончик. Поверь мне. Дружба закончилась. Я подставила тебя, Дан. Сильно. Ты будешь очень недоволен. Все же решаюсь рассказать о сегодняшнем хоть кому-то. Слезы все текут из глаз, но не душат. Спокойно рассказываю ему все, не утаивая ни единой детали. И почему решилась, и как хотела уйти, а потом все пошло не по плану. Если он и удивился, что сорвалась из-за Ильи, то вида не подал. Минуты неслись стремительно. Он не перебил ни разу. Спокойно принял все, что вывалило на его плечи, перекладывая груз ответственности за собственную беспечность. Снова. Я снова бегу от ответственности, прикрываясь слезами и раскаянием. Раньше надо было думать, что Дан зарабатывает авторитет перед отцом и советом Альф, надеясь возглавить стаю до достижения 100-летнего возраста и обретения Беты. Ведь в нем нет того гормонального бунтарства, в отличие от Бронюшки. Даже охрана, сопровождающая меня, — волки, за которыми он присматривает. Если все всплывет, тень ляжет и на него. Причем сильно. Как я могла об этом не подумать? Легко и просто. Надеялась, что пронесет. Я сам со всем разберусь, Над. Прекращай лить слезы. Все будет хорошо. Насчет Ильи я понял, но уверяю, он в любом случае не твой вариант. Слишком слаб. Придет время, и ты убедишься в правоте моих слов. Знаешь, есть великая фраза, что сила женщины в ее слабости. Не забывай об этом. Поверь, быть рядом с такой, как наша мама, не каждый волк сможет. Посмотри на Альку. Нежная и веселая, и с Максом у них все прекрасно. А ведь она тоже не боец. У каждого из нас свой идеал, и лишь у единиц желание видеть рядом несгибаемую волчицу. Большинству хочется перчинки, не более. Как же хочется верить его словам и надеяться, что после сегодняшней подставы между нами не появится пропасть. Не дрейфь. Все будет хорошо, Бутончик. Кто самый лучший брат и никогда тебя не обманывал? Ты. С улыбкой в голосе отвечаю ему сквозь слезы. «Дан?» «Что?» Слышу, как улыбается в ответ. «Ты правда на меня не сердишься?» «Сейчас это самое главное для меня». «Конечно, нет. Я же тебя больше всех люблю. Молодец, что все рассказала. Об остальном не беспокойся, в случае чего разрулю. Родителям не спеши пока говорить. Я на днях приеду с докладом, тогда и сообщу. Ты когда возвращаешься?» «Послезавтра». «Отлично. Встретимся дома». Теплый голос обволакивает сознание и дарит покой. И ничего не страшный у него голос после сна. С хрипотцой, да. Но оттого такой родной и приятный. Как же мне этого не хватает. Маленькая я еще, чтобы жить самостоятельно. Папина братская дочка. Люблю купаться в их заботе и знать, что всегда под защитой. Даже сейчас, вместо многочасовой лекции, что я не должна была убегать как минимум от охраны, меня успокоили и поддержали. «Буду ждать. Спасибо, братик». Тихий шепот срывается с губ и подхватывается грудным смехом Белозарова. «Почему-то уверена, что все будет хорошо. Даже мгновенно успокаиваюсь». Вечерний город удивляет. Всегда думала, что в Альбионе вечные туманы и дожди. Как-то не интересовал меня этот город своими погодными особенностями. Что было на слуху, то и принимала за чистую монету. Возможно, последние два дня стали исключением. Но я теперь буду ассоциировать город именно с такой погодой. Ясное звездное небо с молодым месяцем, прохладный ветерок в волосах и речной воздух. После разговора с братом что-то по мне решило сломаться. Его слова не давали покоя, крутились на повторе, сводя немного с ума. «Не всем нужна волчица-боец. Наша Алька, которая умеет все решать словами, однако может под хвост неплохой пинок дать. Кристина вообще в маму пошла и может ответить не хуже волка. Даже Настёна показывает отличные результаты в борьбе. Одна я, белая ворона в этом вопросе. Мне не дается абсолютно ничего. Но зато разжалобить плаксивыми глазками могу. Ведь рядом с семьей все маски слетают. Единственное, что у меня получается лучше, чем у остальных, — делать всех счастливыми. Какой-то праздник украсить цветами — вообще не проблема. Помочь тете Марьяне с организацией — за радость. Никто не уйдет недовольным. И не потому, что я дочь вожака, а потому что действительно у меня такая работа в руках горит. Все эти международные отношения, политика и все остальное не для меня. Так стоит ли продолжать? Уже идет второй год учебы, ведь я поступила в 17. Не горю на парах, не рвусь за стажировками. Да, мне образование дается без особых сложностей, скорее играючи, чем пыхтя над курсовыми и экзаменами. Но доставляет ли мне это удовольствие? Нет, определенно. А вот зайти в цветочный магазин и собрать букет, спасая от провала девушку-консультанта, которая предложила сухоцветы парню, который собирался сделать любимое предложение. Как пройти мимо? Вдруг девушка знает язык цветов? Нельзя бросать людей в таких ситуациях. Я миролюбивая волчица, которая хочет мира и безграничного счастья, чтобы боевые навыки никому не были нужны. Вот и все. Только кому нужна такая? Мало кому. Перчинка. Хорошо, брат сказал. Есть ли она у меня? Никогда ничего подобного не замечала. Только если с местным альфой. Вот рядом с ним меня штормит на эмоции. Впервые хочется распушить хвост, чтобы он еще шею сворачивал от зависти, что такая красота и не его. Странный он. Хотя и привлекательный. Чем-то похож на папу и дедушку. Большой и сильный. Опасный, с хитринкой в глазах. Такого сложно разгадать. К такому сложно подобрать ключик. Но что будет, если удастся? Какая пара будет рядом с ним? Он явно сильнее Верховного. Где на земле спряталась дама ему под стать? А если не родилась, то когда появится? Луна, что за глупые вопросы в моей голове крутятся? Смеюсь сама с собой, зарываясь пальцами в волосы. Зациклила меня на незнакомце. Его отстраненная заинтересованность, цепкий взгляд и мужская сила. На меня так еще никто не смотрел. Никак на сестренку брата, маленькую и добрую девчонку, за которой надо присмотреть. Не на послушную дочку, которая всегда придет на выручку. Не одногруппницу, способную лишь учиться с редким включением в жизнь группы. Николас смотрел на меня, как на женщину. Нет, без подтекста, с интересом, с желанием раскрыть секрет и покорить. Только покорить не банально цветами и комплиментами, а противоборством, колкостями и страстью. Да, именно страстью, ведь между нами была перепалка именно с таким подтекстом. Только сейчас понимаю, что творилось между нами. Желание подавить всполохи страсти, которая взялась ниоткуда. «Странное чувство юмора у тебя, богиня. Как строить жизнь, если я не знаю, чего хочу именно я? Как решиться идти по своей дорожке, даже если все против? Как?» Оперевшись руками на мост, говорю, глядя на тонкий месяц, который скоро вырастет в полную луну. В ответ тишина. Ожидаемо. Разговор с самой собой, ни к чему не обязывающий. Просто озвучивание того, что так пугает и гложет. В надежде на знак свыше. Ведь решиться всегда сложно, особенно если никогда и не отличалась смелостью. Брать и делать только так. Неожиданно сбоку раздается ответ. Вздрогнула, потому что узнала его. Мой личный кошмар и радость. Не стоит обманывать хотя бы себя. «Ты меня преследуешь?»